«Как тебе это удалось, Арти?» Лемешева восхищенно смотрела на великого руководителя. Через прозрачную стену под уровнем интенсивной терапии было хорошо видно, как Кузнецов лично руководит помещением древних в биорегенераторы. «Я применил всю силу своего убеждения. Я убедил их, что мы окажем им полную медицинскую помощь в обмен на прекращение кровопролития, и они согласились на временное перемирие. Ты сильно рисковал», — хмуро сказал Трубецкой. «А если бы ты погиб? Весь мир следил за тобой. Орбита давала изображение в прямой эфир. Кадры о том, как ты выводишь из здания Сената древних, облетели даже сообщество. Твоя смерть сделала бы операцию спасения невозможной. Никто из наших людей не решился бы туда лететь. Это был необходимый риск, Денис», — многозначительно сказал Арториус. «Зато теперь нам доверяют безоговорочно во всем мире. Авторитет Роса неоспорим». Последний биорегенератор принял пациента и лечащий персонал, засуетившись, собрался у консоли управления. Кузнецов, тревожно нахмурившись, поспешно направился к выходу. «В чем дело, Саша?» — Великий встретил академика прямо у порога. «Я объяснял, надо как можно скорее поместить их обратно в анабиозные камеры. Сколько займет подготовка?» Возникло серьезное препятствие. Кузнецов был растерян. «Мы не сможем погрузить их в анабиоз». «Как? Почему?» — Арториус не ожидал такого ответа и не сразу понял состояние академика. «Ты что, хочешь выпустить этих кровожадных монстров на свободу?» «Да ты что?» — Кузнецов опешил. «Конечно нет. Но дело в следующем. Как только биорегенераторы приняли пациентов, Пирогов перехватил управление процессами. На всех консолях горит одно и то же сообщение. Выполняется целевая функция. Мы ничего не можем сделать. Это полностью автоматизированный процесс». «Ну, конечно», — догадался Арториус. «Великий Серебряко. Он задумал все это ради излечения отца и оставил парочку сюрпризов». «Что теперь будет?» — тревожно спросила Лемешева. «Мы не сможем помешать Пирогову. Известно, какова его цель». Академик в бессилии развел руками. «Он продержит пациента в состоянии сна примерно 2 недели и по истечении этого срока выпустит их оттуда абсолютно здоровыми. Даже лучше, чем они были раньше». Лемешева сдавленно всхлипнула. Трубецкой посмотрел через стекло на зловещие камни биорегенераторов и тихо спросил. «Что же будет, когда они выйдут оттуда?» Мысль пришла в голову Арториуса мгновенно. За прошедшие сутки его талант руководителя вырос неизмеримо, и Великий знал, что ему уже ничто в мире не способно помешать. Арториус удовлетворенно улыбнулся. «Все будет в порядке, я беру это на себя», — спокойно произнес он уверенным тоном. «Саша, тщательно следи за временем выхода древних из лечения. К моменту открытия биорегенераторов я должен стоять на этом самом месте. Денис, готовь анабиозные камеры, самые лучшие, самые долговечные. Устанавливай их под уровни древних». И, поймав недоумевающие взгляды друзей, Великий снисходительно объяснил. «Пирогов излечит древних, но предупредить их об этом он не сможет. Древние покинут биорегенераторы, не зная ничего о своем состоянии. Я смогу их убедить обратно погрузиться в анабиоз. А сейчас нам надо заняться спасением ромба». Следующие 2 недели были заполнены работой настолько, что Арториус сократил свои и без того непродолжительные перерывы на сон до 1 раз в 2 суток. Он был везде, и везде он был на расхват. Приходилось решать множество самых разнообразных вопросов, порой далеко выходящих за рамки спасательной операции. Более 4000 специалистов РОСа, срочно переброшенных на помощь ромбу, нуждались в полном и своевременном обеспечении. Ежесекундных неустанных забот требовали почти 60 медико-научных стационаров, развернутых в ходе осуществления операции. Одно только грамотное размещение такого количества медицинских учреждений вызвало массу хлопот. Растерянные должностные лица орбиты и ромба в спешке ломали головы над этой проблемой. И великий руководитель, бросив мимолетный взгляд на карту, мгновенно предложил решение. Флот легких турболетов был срочно перемещен, и на моментально стерилизованных специалистами ромба бетонных площадках закипела работа. Сама по себе очистка и стерилизация территории не представляла для специалистов корпорации особых трудностей. Гораздо больше проблем оказалось боязнью открытого пространства у проживших всю жизнь под землей людей. Не все специалисты были способны работать вне коридоров бункера, и с этой задачей Арториусу пришлось изрядно повозиться, перераспределяя людей между участками работ. Невероятные возможности медицинских технологий РОСА вызвали у людей благоговейный трепет, и один только вид знаменитого на весь мир серебряного скафандра с эмблемой РОСА, красным крестом на фоне белого микроскопа, обеспечивал его владельцу полное доверие и повсеместное уважение. Арториуса, прекратившего кровавое злодеяние древних, узнал весь мир. Его авторитет за эти дни вырос недосягаемо. Каждый человек знал его в лицо, узнавал его скафандр, и даже на турболет командира Нола, ставшего в эти дни транспортом великого руководителя, едва завидев небе, указывали со словами «Летит Арториус». По любым вопросам шли к нему. Он держал в голове все ответы, а в руках все нити. Сортировка больных, отправка самых тяжелых в РОС, Выписка уже извлеченных, доставка медикаментов, аппаратуры, оборудования, снаряжение, питание, организация отдыха специалистов, расписание полетов турболетов, обслуживание транспортных челноков «Албиты». Он успевал быть везде и следить за всем. Ни одно решение не принималось без одобрения Арториуса. Ни один план не составлялся без его совета. К исходу 15-х суток очищение пространства по центральным куполам было полностью завершено. Руководитель более чем полуторатысячной группы дезактивации устало доложил об окончании работ и протянул Арториусу деловой коммуникатор с эмблемой орбиты. «Господин директор, мы нашли его в здании Сената. Это принадлежало президенту Дафу». Великий руководитель опустил ученого и занялся доставленным устройством. На внешней панели была выгравирована надпись президенту Дональду Дафу от ученого совета исторического отделения орбитального научного университета в знак уважения и признания заслуг. Арториус положил перед собой коммуникатор, открыл крышку и активировал устройство. «Посмотрим, чем занимался столь признанный руководитель», – презрительно усмехнулся Великий. И открыл список часто использующихся документов. Последние месяцы своей жизни Даф много работал над каким-то, похоже, прямо-таки грандиозным планом. Арториус вчитался в документы. «Как это мило, и как вовремя. Вот моя президентская программа». Он пробежал глазами названия разделов и список прилагающихся баз данных. То, что нужно. Великий закрыл глаза и представил, как красиво будет звучать словосочетание «Арториус Объединитель». Или все-таки «Арториус Великий». Нет, это пафосно. Может, «Арториус Мудрый»? Над этим надо будет поразмышлять, когда появится время. Хотя, конечно, наиболее полно мои достоинства может отразить лишь фраза «Великий Арториус Мудрый Объединитель». Правда, длинновато. Ладно, отложим это на потом. Сейчас есть более важные дела. Стерилизация центрального купола завершена. Надо снимать карантин и возвращать в свои дома тех, кто уже извлечен. После этого станет полегче, и я займусь изучением плана объединения. Он разрабатывался под руководством главного инженера Нофа. Превосходно. С господином Нофом за время лечения у нас сложились прекрасные отношения. А уж во время их научных бесед с Денисом их вовсе нельзя было разлить. Тут проблем не будет. Господин Арториус, помощник Лато, заглянула в кабинет. Срочный вызов из РОСА, академик Кузнецов. Соединяйте. На экране коммуникатора возник Александр. Арти, Пирогов вывел оповещение об окончании лечебного процесса в... Он немного помедлил, подбирая слова. В закрытом подуровне интенсивной терапии. Биорегенераторы откроются через 2 часа. Я немедленно вылетаю. Арториус вышел из кабинета, отдал необходимые распоряжения и успокоил помощника Лато. Я вернусь не позднее, чем через 3 часа. Перепланируйте необходимые встречи и мероприятия. Мне необходимо навестить очень важных пациентов. Он мгновение помолчал и вдруг загадочно добавил. У каждого есть своя слабая сторона. Сон незаметно улетучился. 13-й открыл глаза и увидел, как начала открываться крышка биорегенератора. Автоматическая платформа вынесла его наружу, и майор несколько секунд щурился от непривычно яркого света. Наконец, глаза адаптировались, и 13-й огляделся. Остальных бойцов внешней группы уже извлекли из биорегенераторов, и сейчас вокруг них суетился Арториус, с лица которого не сходила счастливая улыбка. «Господа, доброго пробуждения, я очень рад вас видеть. Как вы себя чувствуете? Вам должно быть намного лучше, мы применили самые современные методики. Вы выздоравливаете с фантастической быстротой». 13 действительно чувствовал себя отлично. Голова была ясная, боли не было. Лопатка вела себя так, будто ничего и не произошло. В всем теле ощущалась приятная легкость и прямо-таки бурлила энергия. Хотелось активных действий, движения, событий. Да, медицина шагнула вперед. Впервые за всю историю многочисленных посещений госпитальных палат майор получал такой невероятный эффект. Всего-то немного поспал. Интересно, сколько времени они провели в регенераторах на самом деле? Арториус обернулся к медперсоналу. «Саша, не будем терять времени. У вас уже все готово?» Один из стерильных скафандров утвердительно кивнул и чиновник скомандовал. «Приступайте». Он окинул внешних довольным взглядом. «Господа, вы выглядите превосходно. Нам осталась всего одна крайне важная медицинская процедура, и вы будете полностью здоровы и навсегда забудете о лечении». Медики подхватили платформы с бойцами и покатили их по коридорам. Арториус шел рядом и рассказывал, как продвигаются работы по спасению ромба, о завершении очистки территории центрального купола, о десятках тысяч излеченных людей, о планах переселения всех убежищ мира на поверхность, под небо и солнце, и переводе бункеров на работу вахтовым методом. Медики вкатили платформу в очередной подуровень и остановились. Майор увидел знакомое до тошноты помещение. В этот раз оно было залито светом и вычищено до максимальной степени стерильности. Анабиозных камер уже не было. Лишь вдоль боковой стены были расположены 4 сверкающих медицинской сталью капсулы с открытыми верхними сферами люками, формой чем-то похожие на биорегенераторы, только очень маленькие. «Господа, Сейчас мы произведем имплантацию и переживление костно-мозгового трансплантанта. Это займет несколько часов и потребует криогенного воздействия, после чего процесс лечения будет полностью завершен, и вы станете абсолютно здоровы. Чиновник подал знак медикам, и фигурки в стерильных скафандрах принялись осторожно укладывать бойцов в капсулы. «Вообще-то, я бы мог и на своих ногах дойти», – подумал майор, глядя на то, как нелегко отдается тщедушным врачам процесс переноса. «Но кто знает этих докторов, раз сами тащат? Видимо, так надо». Его поместили в капсулу и прилепили на тело несколько датчиков. К капсуле подошел беспрестанно улыбающийся Арториус. «Немного терпения, господа. Через несколько часов процедура завершится, и вы будете полностью здоровы. Мы уже запланировали грандиозный праздник в вашу честь на центральной площади Ромба, на площади Мира. Мы подберем для этого самый солнечный день». 13-й закрыл глаза. Неужели скоро все это закончится? Даже не верилось, что не будет больше анабиозных камер, многочасовых медицинских процедур, хмурых лиц врачей, надоевших до чертиков больничных стен и коек, изнуряющие бесконечного карантина. Не придется больше сидеть, словно в клетке, в больничной палате, запертом неизлечимой болезнью на остаток жизни, с каждым днем становившейся все короче. Как он сказал, самый солнечный день? Это хорошо, наверняка будет тепло и очень красиво. Интересно, как теперь люди празднуют? Вот бы увидеть поскорее, майор посмотрел на чиновника и сказал. Спасибо, Арториус. Улыбка Арториуса стала еще шире. Он замахал руками и засмеялся. «Ну что вы, для друзей я просто Арти». Люксфера опустилась, закрывая капсулу, и через мгновение 13-й почувствовал знакомый жуткий холод.